Глава 35. Половинка. Храмов у икаев не было, поэтому и молитв по шину, кроме Мика, никто не читал. Хлопая в ладоши и глядя на пламя погребального костра, Мика надеялась, что в Йоме шин обретет покой, и место его будет тихим и уютным. Поминальный ужин вышел на удивление веселым и легким. Все собрались у очага и, попивая саке, вспоминали добрые истории. Оказалось, каждому, кого встречал на своем долгом пути шин, помогал и о каждом заботился. Кёко приходилось отдуваться за двоих, рассказывать свои истории и переводить те, что показывал Ицуки. Даже у Сацуки, которая толком не успела познакомиться с шином, нашлась маленькая история о том, как они провели вечер за распитием чая и чтением стихов. Акира не хотел делиться своими историями и больше слушал. Никто его за это не винил. Не вышел к очагу только Райден. Мика смотрела на пустую подушку, которую для него приготовили, и то и дело оглядывалась на дверь. «Райден, похоже, не спустится. Отнесу ему ужин», — сказала она Кёко, и с помощью малышек Акасягума, собрав на поднос еды, мисо-супа, риса, жареной свинины и немного закусок, отправилась наверх. Поставила поднос на пол перед дверью и опустилась в сейдза, чтобы выдохнуть и собраться с мыслями. Пальцы нашли углубление в створке, Мика снова медленно выдохнула, натянула на лицо улыбку и открыла дверь. Переставила поднос через порог, вошла сама, закрыла дверь, наклонилась, взяла поднос, выпрямилась. Она полностью сосредоточилась на своих движениях, чтобы оттянуть момент, когда придется посмотреть на Райдена. Сначала взгляд упал на столик с обедом, еда осталась нетронутой. Мика сжала поднос и заставила себя пройти вглубь комнаты. Райден сидел на футоне, привалившись к стене, и отстраненно смотрел в окно. «Ты снова ничего не поел?» Мика присела рядом, выставила на стол новые тарелки и убрала на поднос старые. «Я принесла жареной свинины». Райден не ответил, продолжая смотреть в окно. Он так и не подпустил ее к себе в ту ночь, как очнулся. Отстранился, когда она попыталась его обнять, не сказал ни слова и уже 3 дня ничего не ел. «Может быть, ты хочешь поесть что-то другое, и я попрошу Ю... Акасягума приготовить то, что тебе хочется?» Мика продолжила улыбаться, хотя у самой тряслись руки. Райден даже не взглянул на нее. «Тебе нужно поесть, иначе болезнь может вернуться. Мы все очень беспокоимся о тебе, Райден, ты слышишь меня?» Молчание. Лучше бы он кричал, ругался, плакал, крушил все вокруг. Лучше бы он ее ударил, чем молчал. «Послушай», — она накрыла ладонь своей, но Райден отдернул руку, будто ее прикосновение было ему противно. Мика положила руку на еще теплую от его ладони простыню. «Расскажи мне, что случилось. Мы можем все обсудить, я могу тебе помочь». Она отчаянно старалась подобрать ключик к нему. «Ты же что-то хотел мне рассказать, когда я заглянула в тебя». Райден вздрогнул и повернулся к ней. От его враждебного, полного боли взгляда у Мика внутри все сжалось. «Так это была ты?» «Что?» Мика растерянно попыталась сдать назад. Она знала, что переступила черту, думала, что Райден разозлится, когда узнает, но он смотрел на нее так, будто она сделала с ним нечто ужасное, будто она уничтожила его. «Ты забралась ко мне в голову. Использовала для этого нашу связь». Мика замотала головой, стараясь оправдаться. «Ты умирал, Райден. Я звала тебя, ты не отвечал, я испугалась. Разве ты бы не сделал то же самое на моем месте?» Райден прикрыл глаза, сглотнул и отвернулся. Мика протянула руку к его лицу. «Пожалуйста, посмотри на меня!» Он дернул подбородком, отстраняясь. Мика опустила взгляд и замерла, заметив пятна крови на простыне, а потом и на рукаве юкаты, который прикрывал металлическую руку. «Что ты сделал?» Мика вскочила, обогнула футон и потянула за ворот его юкаты. Но Райден схватил ее за запястье и сжал почти до боли. «Не трогай!» «Райден, послушай! Дай мне посмотреть!» «Нет!» Он отвел ее руку от себя, и Мика поняла, что больше не может оставаться с ним в одной комнате. вырвалась и вылетела в коридор, позабыв про поднос. Остановилась у лестницы и оперлась на перила, пытаясь отдышаться. Она вытащила Райдена из тумана, а он продолжал умирать. Продолжал убивать себя. Мика запустила пальцы в волосы. 3 дня она пыталась вытащить из него хоть слово. Окружила его заботой, улыбалась, подбирала слова, чтобы он почувствовал, что дома, что в безопасности, что о нем заботятся. Так почему, демоны бездны, он продолжал умирать? «Может, стоит дать ему умереть?» — послышался снизу пьяный голос. Мика возмущенно выдохнула и перегнулась через перила, чтобы разглядеть этого умника. На ступенях, привалившись боком к стене, сидела Кира и постукивал по колену бутылкой саке. Он поднял на Мика румяное лицо и пожал плечами. «Что? Жены никто из вас не уговаривал остаться. Чего со своим Тенгу носитесь всей гурьбой? Раз он хочет умереть, так пусть дохнет уже, наконец!» Он отхлебнул из горла и поморщился. «Ненавижу саке». «Ты и сам понимаешь, что это разные вещи», — хмуро ответила Мика. «Шин прожил долгую жизнь и ушел на покой. А с Райденом стряслось что-то страшное, с чем он не может справиться сам. И ему нужна помощь». Она закрыла лицо руками и тяжело вздохнула. «Просто я пока не могу понять, какая». Акира посмотрел на нее с сожалением и снова вернулся к бутылке. Опять поморщился, шумно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы и поднял бутылку над головой. «Саке?» Посомневавшись несколько мгновений, Мика все же оттолкнулась от перил, спустилась к Акире и села на соседнюю ступеньку. Саке было холодным и кислым, но легко ложилось на язык и быстро согревало желудок. Сделав несколько глотков, Мика шмыгнула носом, вытерла рот тыльной стороной ладони и вернула бутылку Акире. «Тебе бы отдохнуть. Когда ты нормально спала в последний раз?» «Шин и такая хорошо надо мной поколдовали», — отмахнулась Мика. «Тело почти как новенькое, не царапины. Как будто и не рожала», — хотела добавить она, но не смогла. Магия стерла следы потери с тела. Те же раны, что остались глубоко внутри, Мика пыталась стереть из памяти сама, закопать в том саду и не оглядываться, потому что иначе она просто не смогла бы идти дальше. Сейчас она должна быть сильной, ради себя и ради тех, кто был жив, ради Райдена. «Как скажешь», — покачал головой Акира. «Мне, в общем-то, безразличны ваши дела». «Угу», — Мика отобрала у него бутылку и снова отпила. «Именно поэтому ты позволил нам похоронить Шина по человеческим обычаям и остался сам. Потому что тебе исключительно все равно». «Именно так», — он отобрал бутылку назад. «Как скажешь». Акира вылил на язык последние капли саке, потряс бутылку, разочарованно заворчал что-то себе под нос и, сунув пустую бутылку Мика в руки, достал из рукава новую. «У тебя там целая лавка, что ли?» Удивленная Мика попыталась заглянуть ему в рукав, но Акира впечатал ладонь ей в щеку, пытаясь отодвинуть от себя. «Позволь Цуру сохранить свои секреты, женщина!» Мика фыркнула и облокотилась на ступеньку выше, подперев голову кулаком. Крышка полетела вниз по ступеням, весело подскакивая, ноздри защекотал сладковатый аромат риса, и щеки потеплели, когда Мика сделала глоток. Она не опьянела, но была рада тягучей, приятной расслабленности, прокатившейся по телу впервые за долгое время. Тревога притихла, утопленная в саке. И даже Акира рядом не казался больше таким противным и невыносимым. Его щеки тоже пылали, придавая лицу некоторую долю комичности. В глазах появился незнакомый Мика блеск. А ведь подумать только, она ни разу не видела, чтобы он пил. «Зачем ты ввязалась в наши разборки?» Акира развернулся к Мика и прислонился спиной к стене. Мика прыснула. «Ты шутишь? Ты меня в это все ввязал!» «Это правда», — кивнул он. «Но потом... Потом я хотел отомстить тебе, снять печати с острова и посмотреть на твою рожу!» Акира кисло усмехнулся. «И как? Понравилось?» «Нет, мне вообще твоя рожа не нравится». «Раньше ты говорила по-другому». «Заткнись». Он скинул руки, сдаваясь, и откинулся на стену, легонько стукнувшись затылком. «Шин сказал, что это Кёкко сняла печати, а ты не стала. Мика пожала плечами и скорчила недовольную гримасу. «Передумала. Решила, что ты не стоишь того, чтобы мстить. Тогда почему осталась?» Акира, кажется, все никак не мог понять. «Ты поняла, что не хочешь мстить. Зачем продолжила сражаться в чужой войне?» Мика вскинула на него задумчивый взгляд. Ответ был очевидный, естественный и понятный настолько, что даже сам вопрос никогда не возникал в ее голове. «Потому что это сражение стало моим. Потому что я встретила тех, кого не могла бросить. Тех, кого хотела защитить. О ком хотела заботиться, как они заботились обо мне. Кёко, Шин, Ханза, Хидео, Ицуки, Юри, Райден. Да даже этот придурок Макото. Я всю свою жизнь была одна, а потом... Потом в моей жизни появилось столько замечательных друзей. У меня появилось за что сражаться. За них. За себя. Потому что с ними мне хорошо. Потому что я их люблю. Потому что люблю Райдена». Собственные слова заставили Мика решительно подняться на ноги и помчаться наверх. «Ты куда?» — бросил ей в спину Акира. «Я не дам ему умереть». Она пролетела по коридору и с грохотом распахнула дверь. Тонкая створка задрожала, Райден вздрогнул и перевел на нее усталый взгляд. «Снимай юкату!» — скомандовала Мика, срывая с него одеяло. «Покажи, что ты сделал!» Райден отпрянул, заслоняясь от нее здоровой рукой. «Я же просил!» «Мне плевать, о чем ты просил! Я была с тобой мягкой. Я была терпеливой, но хватит. Будем разговаривать по-другому». Одной рукой она вцепилась ему в предплечье, другой — в ворот юкаты. Потянула так, что затрещали швы. «Если я увижу хоть одно пятно, я оторву тебе голову, хренов тенгу!» Мика вскрикнула, когда Райден схватил ее и повалил на пол, прижимая руки к полу, чтобы она не могла до него дотянуться. Мика с диким рыком ударила его коленом в бок, Райден ослабил хватку, и Мика извернулась и изо всех сил пнула его стопой в грудь, отталкивая от себя. Райден ударился спиной о стену, и Мика тут же наскочила на него снова, но снова оказалась прижатой к полу. «Оставь меня в покое!» «Не дождешься!» Мика забилась, пытаясь вырваться. «Если думаешь, что я буду стоять в стороне, глядя, как мой муж себя убивает, то ты ошибаешься. Нет! Даже думать об этом не смей. Ты мне клялся, слышишь? Говорил, что задолжал мне жизнь, уверял, что вернешься, обещал, что будешь меня защищать. Я не смог тебя защитить!» — выкрикнул Райден, поморщился, будто от боли, и резко отпрянул, выпуская Мика из-под себя. Отполз к стене, волоча протез по полу, и отвернулся. «Я никого не могу защитить. Я не справился, я даже собственную руку не сумел уберечь». Мика села, поправляя распахнувшееся в пылу перепалки кимоно. «Ты сделал все, что было в твоих силах. И этого оказалось недостаточно. Этого всегда недостаточно». Мика подобралась ближе, а Райден закрыл лицо ладонью. «Я даже на тебя взглянуть не могу, потому что мне противно от самого себя. От того, как ты на меня смотришь, как будто я не подвел тебя снова». Мика коснулась его запястья. «Посмотри на меня». И повторила жестче. «Райден, посмотри на меня». Он убрал руку, и во взгляде его отразилась мука. «Смотри внимательно. Ты меня не подвел. Ты тащил груз в сотню раз тяжелее, чем каждый из нас, и не просил помощи. И ты сломался. Я видела это, заглянув в тебя. Да, я заглянула. И мне за это не стыдно, ясно? Можешь меня ненавидеть за это, но я не буду извиняться». На мгновение на лице Райдена отразился страх. «Как ты могла подумать, что я возненавижу? Я... Ты видела меня. Я боялся, что если ты увидишь меня всего, ты поймешь, что я тебе не нужен». Мика обхватил ладонями его лицо, не давая отвернуться, и серьезно посмотрела в глаза. «Я вышла за тебя замуж, Райден из клана Карасу. Связала с тобой свою душу. И ты смеешь думать, что я не приму тебя любым?» Райден заплакал. Мика обвела его шею, забираясь на колени, и его горячая рука обхватила ее за талию, притягивая. «Прости меня», — прошептал он, роняя голову ей на плечо и прижимаясь всем телом. Мика поцеловала его в висок и осторожным движением спустила ворот его юката. Райден не шевелился, позволяя себя раздеть. «Ох, Райден!» На плече, там, где металл крепился к плоти, зияли длинные глубокие борозды от ногтей, будто Райден пытался выцарапать себя из новой руки. Я не смог от нее избавиться. Даже не пытайся. Я выковала ее специально для тебя, а ты даже не представляешь, чего мне это стоило. Я поэтому больше тебя не чувствую. Его голос звучал тихо на грани слышимости. Да. Мика грустно улыбнулась, потянулась и взяла со столика мазь. Расскажешь, что случилось? Райден вздрогнул, когда холодная мазь легла на раны. «Обязательно расскажу, но потом. Я пока не готова». Райден кивнул, а Мика высвободила из рукава его руку и стала сгибать, проверяя подвижность металлических суставов. «Она не работает», — сказал Райден, отворачиваясь. Кажется, ему все еще было тяжело смотреть на протез. «Она должна работать. Она часть тебя», — Мика нахмурилась. «В ней столько магии, что должна двигаться, как настоящая рука, даже лучше. Ты чувствуешь, как я ее сгибаю?» Райден пожал плечами. Мика недовольно нахмурилась. «Сосредоточься». Она по очереди согнула и разогнула тонкие пальцы. «Представь, что она твоя. Знаю, это непросто, но попробуй. Позволь магии делать свое дело». Райден свел брови, глядя на руку, стиснул зубы, сосредоточенно задышал, но она не шевельнулась. Мика сняла со своей талии живую руку Райдена и опустила обе руки на пол. Положила свои ладони Райдену на грудь и легонько размяла, двинулась в стороны к плечам. Размяла и их, стараясь не задеть ран на левом. Спустилась ниже и погладила сгибы локтей. Провела пальцами по предплечьям, медленно, неторопливо позволяя Райдену понять касание, узнать его, примерить. Когда Мика добралась до запястий, металлические пальцы дрогнули. Мика поймала удивленный взгляд Райдена и ободряюще улыбнулась. «Но как? То есть это я должна объяснять Юкаю, как работает магия?» — рассмеялась Мика. «Там нить жизни и перо из твоих крыльев. Они вроде как сделали руку живой и твоей». «Мое перо?» — Райден перевел взгляд на руку, и пальцы совсем немного сжались. «И совсем немного моей любви». Мика шутливо прищурилась и положила холодную металлическую ладонь на все еще горячую от выпитого щеку. «Чувствуешь?» Райден притих, глядя на ее лицо. Смотрел, будто видел впервые, бродил взглядом по щекам, глазам, скользил по шраму вниз, останавливался на губах и снова возвращался к глазам. Большой палец неловко погладил Мика по щеке, коснулся губ. «Чувствую». Он привлек ее к себе и поцеловал так, как никогда не целовал прежде. Столько любви и нежности было в этом поцелуе, что не нужна была никакая связь душ, чтобы Мика смогла ощутить их. Они проникали в нее с каждым его выдохом, с каждым прикосновением, с каждым взглядом, отвоевывая ее истосковавшееся по нему телу, согревали израненное сердце и заполняли опустевшую половинку души. Мика вдыхала его родной запах дождя и весны, отвечала на поцелуй, который закреплял для них обоих одну простую истину. Что бы ни случилось, и как бы больно ни было, вместе они смогут все преодолеть. Оторвавшись от губ Райдена, Мика прильнула лбом к его разгоряченному лбу, выдохнула, дрожа в его руках. «Мне столько нужно тебе рассказать». «Спасибо, Мика», —